Глава 24. Мы вышли на улицу. Воздух постепенно наполнялся весенним теплом. Ничего не напоминало о том, что когда-то здесь лежал снег, разве что вездесущие лужи и грязь. Они были везде, поэтому постоянно приходилось перепрыгивать их и скакать, как сайгаки. Естественно, на пользу гардеробу это не шло. «Далеко идти?» — спросил я, в очередной раз отряхивая обделанную грязью штанину. «А что, спешишь куда-то?» — усмехнулся Мамед. «Я так-то сюда не в отпуск приехал, а по делам». «Насчет Федорчука, что ли?» «А ты его знаешь?» «Нет, этим вопросом Веня занимался. Так что не переживай, коллега, впустую время не потратишь. Сейчас придем к Вениамину на хату, узнаем, что с ним приключилось. Ну и заодно про этого Федорчука все, что тебе надо, выяснишь». Несмотря на свою экзотическую внешность и турецкое происхождение, по-русски он говорил чисто и даже без малороссийского акцента. Хотя украинский мой спутник знал, как выяснилось, когда Мамед случайно столкнулся с каким-то знакомым и перекинулся с ним парой фраз. Причем это действительно была мова, а не распространенный тут суржик, отголоски которого мне довелось слышать и в Ростове. «Слушай, а турецким ты тоже владеешь?» — спросил у Мамеда я. «И турецким, и греческим», — с гордостью сообщил он. «Еще английского чуток, но так. Здрасте, до свидания, принеси, подай». «Когда в порту грузчиком работал, научился. Ты б знал, сколько я на своем горбе всяких мешков перетаскал. Чуть не надорвался. Одна польза. Языки учил». «Да ты прям полиглот!» — восхитился я. «Какой есть? А бы кого к нам не берут!» — засмеялся он. Я кивнул. В милицию принимали грамотных, умеющих устно и письменно пересказывать как содержание книг, так и события. Милиционеры были обязаны знать арабские и римские цифры и владеть основными правилами арифметики — сложение, вычитание, умножение и деление. К этому добавлялось знакомство с географической картой, понятие о странах света и частях света, знание устава гарнизонной службы, умение ездить верхом, ну и, конечно, владение стрелковым оружием, включая его разборку и сборку. Без этого просто никак. Еще б зарплату нормальную платили. Дом Дохина затерялся на краю улочки, застроенный редкими пузатыми хатами. Такой милый и пасторальный вид, не скажешь, что ты в небольшом, но все-таки городе. А где-то недалеко шумело и пенилось море, и волны набегали на берег. Высоко в небе пролетел аэроплан, помахав крыльями. По нынешним временам — событие. Пока шли, практически никого не встретили, разве что ребятишек, пускавших по лужам кораблики и щепок. Глядя на них, я вспомнил и свое детство. Не босоногое, хотя и с деревянными игрушками. Короче, все как полагается. Мы подошли к невысокому редкому забору и немного постояли, надеясь, что хозяева обнаружат нас и выйдут на крыльцо. Увы, этого не произошло. Разве что в доме напротив отдернулась, а потом снова задернулась ситцевая занавеска. Но это как раз нормально. Любой незнакомый человек в глухих углах вызывает острый приступ любопытства. Заодно и тем для разговоров будет на неделю. «Вень!» — громко позвал Мамед. «Привет! Не узнаешь? Это я!» Не дождавшись ответа, он просунул руку в щель между рейками калитки и скинул крючок. «Веня!» Убедившись в отсутствии, как говорило молодое поколение в моем времени, фидбэка, Мамед повернулся ко мне. «Не слышит чего-то. Тетеря глухая. Надо зайти в дом, посмотреть. Надо так надо. Может, мы с ним разминулись, и он на службу пошел?» «Вряд ли. Он этой дорогой ходит. Попался бы на пути. Пошли, Жора». «Пошли». Я опасливо огляделся. «Что, собачку высматриваешь?» — догадался он. «Ага». «Можешь быть спокойным, Веня собак не держит. Он вообще никакой живности не держит. Даже кота». За забором находились только дом и примыкавший к нему сарай-дровяник. Не похоже, что тут вообще вели какую-нибудь хозяйственную деятельность. Нет даже намека на будущие грядки и сад. Мамед взошел на крыльцо и подергал входную дверь. Та оказалась не заперта. «Видать, дома!» — радостно произнес спутник. «Он что, один живет?» — спросил я. «Один! Только спит, что ли?» — задумчиво произнес Мамед. «На него это не похоже!» Его лицо стало тревожным. Мы вошли в холодные темные сени. «Веня!» — снова позвал Мамед. «Встречай гостей! Хорош дрыхнуть! Проспишь все на свете!» И опять никто не среагировал на его слова. Пожав плечами, Мамед распахнул дверь, ведущую из сеней в жилое помещение. Обстановка внутри была неказистой. Грубая самопальная мебель, некрашенный пол, пожелтевшие газеты вместо обоев. Пахло сыростью и почему-то сгоревшим порохом. Последнее не понравилось мне больше всего. Я сразу достал револьвер. «Ты чего?» — нахмурился Мамед. «На всякий случай». «А-а-а!» В закутке, служившем кухней, на колченогом табурете возле стола, сидел, уронив голову на столешницу, мужчина. При нашем появлении он даже не шелохнулся, что, в общем-то, было понятно. Из его виска вытекла успевшая загустеть каша из крови и мозгов, а в правой руке был зажат револьвер. Мужчина был мертвее мертвого, правда, закоченеть еще не успел. «Веня, как же так, а?» — горестно произнес Мамед. «Это точно Духин?» — спросил я. «Ты не ошибся?» «Он, конечно. Что, я друга со спины не узнаю?» — обиделся спутник. «И все-таки, убедись, проверь». Мы подошли ближе. Мамед сокрушенно вздохнул. «Да он это! Эх, Веня, Веня, что ж ты натворил, дурак? Ну зачем ты так?» На Духине была серая рубашка с закатанными рукавами и темные брюки с щеголеватыми подтяжками. На грязном столе были пустая бутылка водки, стопарик и исписанный карандашом лист бумаги, пропитавшийся кровью. «Думаешь, самоубийство?» — осторожно спросил я. «Не думаю, вижу. Теперь понятно, почему тебя не встретили. Веня на себя руки наложил». «С выводами не спеши», — попросил я. «А какие тут могут быть выводы?» «Ясно, как белым днем», — удивился спутник. «Веня в себя выстрелил». «И все равно нужно все тщательно проверить и дождаться экспертизы». «Я тебе без любой экспертизы скажу, самоубийство это». «Да вот же, это, наверное, предсмертная записка, там все сказано». Мамед потянулся к листку, лежавшему на столе, но я его остановил. «Не спеши. Пусть эксперт проверит на предмет отпечатков». Мамед покачал головой, но спорить не стал. «Ох, Венька, натворил же ты делов. Записку разобрать можешь?» «Могу». Склонившись над бумагой, я прочитал вслух текст, написанный крупными печатными буквами. «Простите меня, товарищи. Я очень виноват перед вами за то, что бросил в такое тяжелое время. Но я не мог поступить иначе. Я сильно устал и разочаровался в жизни. Моя позорная болезнь неизлечима, мне стыдно находиться в ваших рядах. Таким я был бы для вас только обузой. Не поминайте лихом и не корите себя за то, что не уберегли. Я сам принял это решение, ваш Вениамин Дохин». «Он пишет о какой-то болезни». «Что у него было?» — посмотрел я на Мамеда. Тот вздохнул. «Теперь уже можно. У Вени был люэс, сифилис. Подцепил еще, когда в окопах сидел в германскую. Очень сильно переживал, нарочно не стал жениться. Говорил, что никому не нужен со своей французской болячкой». Я понимающе кивнул. До изобретения пенициллина венерические болезни были настоящим бичом всего человечества и лечили их порой варварскими методами, с сомнительным результатом. «Видимо, ему стало хуже, раз решился на такое», — с грустью добавил Мамед. «Пошли искать телефон, вызывать наших». «Пошли». Квест оказался короче, чем я думал. Счастливым владельцем телефонного аппарата был один из городских чиновников, проживавший на той же улице. Сам он находился на работе, но его жена беспрекословно впустила нас и разрешила позвонить в УГРО. Судя по выражению лица, с каким она встретила нас после разговора, мимо ее ушей не прошло ни одно слово. «Это что? Дохин себя убил?» Со смесью ужаса и жуткого интереса спросила женщина. «А вы что, выстрел не слышали?» «Может, и слышала. Только у нас тут время от времени на мотоциклетах разъезжают. Я на них подумала. Господи, ужас-то какой!» Толку от нее, как от свидетельницы, не было, и мы покинули ее дом. Следственную бригаду ждали на улице. Мамед нервно курил папиросу за папиросой, а я думал. И пусть с мотивом все вроде ясно, были вещи, которые меня напрягали. И чем дольше я размышлял над происходящим, тем сильнее оно мне не нравилось. Этот опер, назову его так, был далеко не первым на моем пути, чью смерть пытались обставить под самоубийство. И, думаю, далеко не последний. Чем сильнее я размышлял, тем все больше убеждался, что имею дело с не очень качественной постановкой, способной ввести в заблуждение разве что чересчур замотанного текучкой и потому невнимательного мента. Ну или совсем зеленого сыщика. Мамед, похоже, принадлежал к первой категории, а может, просто не включил мозги, слишком потрясенной смертью друга. Эмоции — страшная штука и способны сбить с толку даже опытного сыскаря. «Слушай, а ты Веню хорошо знал?» «Спрашиваешь?» — удивился Мамед. «С 21-го года вместе служим. Вернее, служили. От пули друг дружку не раз прикрывали. Отличный товарищ и настоящий друг». Его щека предательски дрогнула. «Тогда скажи, он действительно мог пойти на такое из-за болезни?» «Знаешь, Жора, я отвык удивляться. Люди порой такие вещи делают. Волосы на голове дыбом встают. К тому же сифилис. Есть сифилис. Некоторые после него головой повреждаются. Может, наш Веня тоже того?» Вздохнул Мамед. «А что, были признаки?» «Я что тебе, врач?» «Мамед, успокойся». «Я спокоен, Жора». «Отлично. Тогда просто ответь на мой вопрос». «Ох, и настырный же ты! Ладно, все равно следак меня потом спросит. Вроде на службе это никак не проявлялось, во всяком случае при мне. А ты почему интересуешься? Ты же к нам по своим делам приехал». «Да уж не из праздного любопытства». «Размышляю. Не складывается у меня картинка». «Какая еще картинка?» — не понял Мамед. «Преступление». Мамед затушил очередной окурок башмаком. «Погоди, какого еще преступления? Поясни». «Попытаюсь. У Вениамина какое образование было?» «Не поверишь. Даже в университете поучиться успел. Пока не вышибли за политику. А что?» «То есть человек, пусть незаконченным, но все-таки университетским образованием, пишет предсмертную записку печатными буквами. Почему?» «Ну, чтобы мы почерк разобрали, прочитать смогли», — предположил он. «Нет, так обычно делает тот, кто хочет скрыть почерк. Оно, конечно, слова из газеты нарезать надежней, но это не тот случай». «Второй момент. Обратил внимание, как ровно все написано, буковка к буковке. Человек, который решил свести счеты с жизнью, так не напишет. Тут нужна просто стальная сила воли, чтобы рука с карандашом не дрогнула. Психология, Мамед». «А кроме психологии у тебя еще что-то есть?» «Почему револьвер остался на столе? Он что, стрелял, склонившись над столом? А зачем? К чему такие маневры? Непрактично это как-то». «Слушай, Жора, какая в задницу практичность? Человек руки на себя решил наложить. Последнее дело в таком случае о твоей практичности думать». «Может, ты и прав, Мамед. Но я бы начал с того, что опросил всех соседей Дохина. Думаю, с их помощью удастся узнать что-нибудь интересное», — сказал я.